Это был его голос. Это был действительно он, такой, каким я помнила его. И он меня не забыл. Подле него я буду ощущать тепло, как минувшей зимой. Внезапно я обрадовалась, что Филипп ответил «нет». «Все будет просто. Мы поговорим немного при рассеянном свете какого-нибудь бара. Он скажет, вы отдохнете у меня. Мы сядем рядом на мексиканское покрывало. Я буду покорно слушать Шарля Трене, и Броган обнимет меня. Нас ждет не бог весть какая потрясающая ночь, но он будет счастлив ею. Я в этом не сомневалась, и этого довольно для моего счастья». Я легла спать, волнуясь при мысли, что меня ждет мужчина, собираясь прижать к своему сердцу. Он меня не ждал, в зале никого не было. «Плохое начало», — подумала я, садясь в кресло. Я была явно растеряна и с тревогой говорила себе, что поступила неосмотрительно. Звонить Брогану или не звонить? Я одна играла в эту игру, и вот теперь оказалась брошенная в безрассудное предприятие, успех которого зависел уже не от меня. Все, что я могла сделать, это следить за движением стрелок на циферблате, которые никуда не спешили. Такая пассивность испугала меня, и я попыталась успокоить себя. В конце концов, если все обернется плохо, я смогу найти предлог, чтобы завтра же вернуться в Нью-Йорк. В любом случае, через неделю скобки будут закрыты. В безопасности привычной жизни я снисходительно улыбнусь своим воспоминаниям, смешным или трогательным. Моя тревога улеглась. Когда я открыла сумочку, чтобы найти в записной книжке номер телефона Брогана, я уже проверила все запасные выходы и была защищена от любых случайностей. Подняв голову, я увидела, что он стоит передо мной, обволакивая меня целиком своей сдержанной усмешкой. Я была удивлена не меньше, чем если бы на другом конце света встретила его призрак. «Ну, как дела?» — спросил он на своем ужасном французском. Я встала. Он был более худощав, чем его образ, и глаза у него были живее. «Все в порядке». По-прежнему улыбаясь, он приблизил свои губы к моим. «Этот публичный поцелуй меня смутил и оставил на подбородке Брогана красное пятно. Ну вот вы испачканы», — сказала я. И, вытерев пятно носовым платком, добавила. «Я прилетела в 9 часов». «О!» — вымолвил он тоном упрека, обращенного, казалось, ко мне. «По телефону мне сказали, что первый самолет приземляется в 10. Они ошиблись. Они никогда не ошибаются. Во всяком случае, я здесь. Вы здесь», — согласился он и сел. «Я тоже села. 9:20. Он пришел с опозданием на 20 минут и на 40 минут раньше. На нем был красивый фланелевый костюм, белоснежная рубашка. Я догадывалась, как он в тревоге стоял перед зеркалом, опасаясь ударить в грязь лицом, неумело разглядывая себя, вопрошая свое отражение то довольным, то растерянным взглядом попеременно. Он с беспокойством следил за часами, а я предательски уже дожидалась его. Я улыбнулась. «Мы не станем проводить здесь все утро». «Нет», — сказал он, и, подумав, добавил, «хотите, пойдем в зоопарк?» «В зоопарк? Это совсем рядом. И что мы там будем делать?» «Будем смотреть на животных, а они будут смотреть на нас». «Я приехала сюда не для того, чтобы выставлять себя на обозрение вашим животным». Я поднялась. «Пойдем лучше в какое-нибудь спокойное место, где я смогу получить кофе, бутерброды и где мы будем смотреть друг на друга». Он тоже встал. «Это идея». Мы были одни в лимузине, уносившем нас к центру города. Броган держал на коленях мою дорожную сумку. Он молчал. И снова я почувствовала беспокойство. Как долго? Целых 4 дня с этим незнакомцем, а для знакомства 4 дня слишком мало. Сначала надо заехать ко мне в гостиницу, чтобы оставить вещи, сказала я. Броган смущенно улыбнулся. «Вы заказали мне номер?» Он по-прежнему виновато улыбался, однако было в его голосе что-то вызывающее. «Нет, нет, я же просила вас по телефону. Я не слышал половину того, что вы говорили», — скороговоркой произнес он. «Ваш английский стал еще хуже, чем зимой, и вы строчили, как из пулемета, но это не имеет никакого значения. Мы сдадим вашу сумку в камеру хранения. Подождите меня здесь», — добавил он, когда мы вышли из машины у авиакасс. Он толкнул крутящуюся дверь, а я подозрительно следила за ним. Что означает такая забывчивость, небрежность или хитрость? Безусловно, для него, как и для меня, было ясно, что эту ночь я проведу в его постели, однако меня охватывала паника при мысли, что этим вечером у нас, возможно, не появится истинного желания. А я поклялась себе, что никогда больше не совершу такой ошибки, без желания лечь с мужчиной в постель. Когда Броган вернулся, я нервно сказала: «Надо позвонить в гостиницу. Я не спала всю ночь. После обеда мне хотелось бы отдохнуть, принять ванну». «Найти номер в Чикаго очень трудно», — ответил он. «Поэтому надо попытаться найти его немедленно». Ему следовало бы сказать: «Вы сможете поехать отдохнуть ко мне», но он ничего не сказал. И кафетерий, куда он меня привел, вовсе не походил на уютный и теплый бар, который я себе вообразила. Он был похож на привокзальный буфет. Бар, где мы очутились затем, тоже напоминал зал ожидания. «Неужели весь день мы проведем в ожидании? Чего мы ждали?» «Виски?» «С удовольствием. Сигарету?» «Спасибо. Пойду поставлю пластинку». Если бы, по крайней мере, мы могли поговорить спокойно, как раньше. Но Брогану не сиделось на месте. Он ходил к стойке за бутылкой кока-колы, опускал жетон за жетоном в автомат для пластинок, покупал сигареты. Когда же, наконец, я заставила его позвонить, он так долго отсутствовал, что я решила, будто он исчез навсегда. Я определенно ошиблась в своих ожиданиях. Можно было подумать, что он нарочно старается обмануть их. Он почти не имел ничего общего с тем человеком, который мне запомнился. Весна растопила твердую глыбу, в которую зима замуровала его. Конечно, он не стал ни более миловидным, ни более гибким, однако выглядел почти элегантно. Волосы у него были определенно светлые, глаза явно серо-зеленого цвета. На этом лице, показавшемся мне тогда бесцветным, я обнаружила выразительный рот, трепетные ноздри, утонченность, которая приводила меня в замешательство. «Я ничего не нашел», — заявил Броган, когда снова сел рядом со мной. «В конце концов, я обратился в ассоциацию гостиниц. Я должен позвонить туда немного погодя. Спасибо». «Что вы хотите делать теперь? А если нам посидеть спокойно здесь?» «Тогда еще виски?» «Хорошо. Сигарету?» «Спасибо. Хотите, я поставлю какую-нибудь пластинку?» «Нет. Прошу вас». Наступило молчание, потом я начала разговор. «Я видела ваших друзей в Нью-Йорке». «У меня нет в Нью-Йорке друзей». «Ну как же, а Бенсоны, которые нас познакомили?» «О, это не друзья». «Тогда почему 2 месяца назад вы согласились встретиться со мной?» «Потому что вы француженка, и у вас имя, которое мне нравится, Анна». На мгновение он одарил меня улыбкой, которую тут же и отнял. «Я сделала еще одно усилие. Что с вами сталось? Как вы жили это время?» «Ежедневно я старел на 1 день. Мне кажется, вы скорее помолодели. Это потому, что на мне летний пиджак». Снова воцарилось молчание. На этот раз я отступилась. «Хорошо, пойдем куда-нибудь, но куда?» «Зимой вам хотелось увидеть игру в бейсбол», — с готовностью откликнулся он. «Сегодня можно это сделать». «Хорошо, пошли». Очень мило было вспомнить о моих прежних желаниях. Но он мог бы догадаться, что в данную минуту бейсбол нисколько не интересовал меня. «Неважно. Самое лучшее, что нам оставалось, это убить время в ожидании... чего?» Растерянным взглядом я следила за людьми в шлемах, которые бегали по лужайке ярко-зеленого цвета, и с тревогой твердила про себя: «Убить время». «А ведь нам нельзя было терять ни единого часа». 4 дня. Это так мало. Надо спешить. Когда же мы, наконец, встретимся?» «Вам скучно?» — спросил Льюис. «Я немного замерзла. Уйдем отсюда». Он повел меня сначала в зал для боулинга, где мы пили пиво, глядя, как падают кегли, потом в таверну, где механическое пианино числом 5 по очереди отбивали затасканные музыкальные такты, затем в аквариум, где зло гримасничали рыбы. Мы садились в трамвай, в метро... В метро мне нравилось. Уткнувшись лбом в стекло первого вагона, мы ныряли в умопомрачительные туннели, расцвеченные бледно-голубыми лампочками. Рука Брогана поддерживала меня за талию, и наше молчание походило на доверительное молчание любовников. Зато по улицам Мы шагали на расстоянии друг от друга, и я с тоской чувствовала, мы молчим, потому что нам нечего друг другу сказать. Где-то во второй половине дня мне пришлось признаться, что мои расчеты были ошибочны. Через неделю, даже завтра этот день уйдет в прошлое, и вот тогда я возрадуюсь. Но сначала надо было прожить его час за часом, и на протяжении всех этих часов какой-то незнакомец по своему усмотрению располагал моей судьбой. Я испытывала такую усталость и такое разочарование, что мне захотелось остаться одной. «Прошу вас», — попросила я, — «позвоните еще раз. Мне надо немного поспать». «Я позвоню в ассоциацию гостиниц», — сказал Броган, открывая дверь в драгстор. Я осталась стоять, рассеянно разглядывая книжки в глянцевых обложках, и почти сразу же он вышел из кабины с довольной улыбкой. «Вас ждет комната в двух кварталах отсюда». «Ах, спасибо!» Мы молча дошли до гостиницы. Почему он не солгал? Именно теперь ему следовало сказать: «Вы можете отдохнуть у меня». Значит, он тоже не был уверен в своих желаниях. Я рассчитывала на его тело, на его отвагу, чтобы нарушить одиночество моего тела, но он держал меня в плену, и я ничего не могла для нас сделать. Льюис подошел к бюро администратора. Я только что заказывал номер. Служащий заглянул в регистрационную книгу. «На два лица?» «На одно», — сказала я и написала свое имя на карточке. «Мой чемодан в камере хранения». «Я схожу за ним», — предложил Льюис. «Когда он вам понадобится?» «Позвоните мне через 2 часа». Уж не померещилось ли мне? Или он действительно обменялся со служащим странным взглядом? Может, он заказал комнату на 2 лица? Но тогда ему нужно было найти предлог, чтобы подняться вместе со мной. Я подсказала бы ему их хоть 20. Эти жалкие хитрости тем более раздражали меня, что я хотела бы попасться на них. Наполнив ванну, я погрузилась в теплую воду, не уставая твердить себе, что мы плохо взялись за дело. Моя ли в том вина? Безусловно, есть женщины, которые сразу же сумели бы сказать: «Поедем к вам». «Надин», — сказала бы. Закрыв глаза, я лежала на атласном покрывале и уже опасалась того момента, когда придется встать посреди этой комнаты, где меня не ждет даже привычная близость зубной щетки. Столько разных и неотличимых комнат, столько открытых и закрытых чемоданов, столько приездов и отъездов, пробуждений, ожиданий, столько хождений, беготни, я устала воссоздавать свою жизнь каждое утро, каждый вечер, каждый час. Я страстно желала, чтобы некая посторонняя сила навсегда придавила меня к этой кровати. Пускай он поднимется, пускай постучит в мою дверь, пусть войдет. Я подстерегала его шаги в коридоре с таким страстным нетерпением, что оно имитировало желание. Ни единого звука. Я провалилась в сон. К тому времени, когда я встретилась с Броганом в холле, я уже успокоилась. Вскоре судьба этого приключения будет решена, и в любом случае, через несколько часов я посплю. Старый немецкий ресторан, где мы ужинали, показался мне уютным, и я беспечно болтала. Бар, куда мы перешли потом, окутывал фиолетовый туман. Там я чувствовала себя хорошо, и Броган говорил со мной прежним тоном. «Такси унесло вас», — рассказывал он, — «и я ничего о вас не знал». Возвратившись, я нашел под дверью номер «Нью-Йоркера», и вот в середине какой-то статьи о Конгрессе психиатров наткнулся на ваше имя. Словно вы вернулись посреди ночи, чтобы сказать мне, кто вы есть. Разве Бенсон вам не сообщили? «О, я никогда не читаю их писем», — и он с усмешкой добавил. «В статье о вас говорили как о блестящем докторе. Вас это очень удивило?» Ничего не ответив, он с улыбкой смотрел на меня. Когда он так улыбался, мне казалось, что я чувствую на своих губах его дыхание. Я подумала, что у вас во Франции странные доктора. А я, вернувшись в гостиницу, нашла вашу книгу. Я пыталась читать ее, но мне очень хотелось спать. Мне удалось прочитать ее на следующий день в поезде. Я внимательно смотрела на Льюиса. «Берти, это ведь во многом вы сами?» «О, я никогда не стал бы поджигать ферму», — насмешливым тоном возразил Броган. «Я слишком боюсь огня и жандармов тоже». Он вдруг встал. «Пойдемте, сыграем партию в 26». Блондинка с печальными глазами, сидевшая за игорным столом, протянула нам стаканчик с игральными костями. Броган выбрал 6-й номер и поставил $0.50. Я уныло смотрела на маленькие костяшки, катавшиеся по зеленому сукну. Почему он ускользнул, как раз в тот момент, когда мы начали вновь обретать друг друга? Может, я тоже внушала ему страх? Его лицо казалось мне очень суровым и в то же время весьма уязвимым. Я плохо разбиралась в нем. «Выиграл!» — радостно воскликнул Броган и протянул мне стаканчик. Я силой встряхнула его. «Ставлю на нашу ночь», — в озарении решила я и выбрала 5-й номер. Мои губы стянуло как пергамент, ладони взмокли. 5 выпало 7 раз за первые 13 ударов, потом еще 3 раза — проигрыш. «Глупая игра», — сказала я, снова садясь на свое место. «Вы любите играть?» «Я ненавижу проигрывать». «Я обожаю покер и всегда проигрываю», — с грустью признался Броган. «Похоже, выражение моего лица легко разгадать». «Я не нахожу», — сказала я, с вызовом глядя на него. Вид у него был смущенный, но я не отвела глаз. Я поставила на нашу ночь и проиграла ее. Броган отказывал мне в помощи, и кости приговорили меня. Я восставала против такого поражения с неистовой силой, преобразившейся вдруг в смелость. С самого утра я спрашиваю себя, довольны ли вы, что я приехала, и не могу получить ответа. «Конечно, доволен», — сказал он таким серьезным тоном, что я устыдилась своей агрессивности. «Хотелось бы этому верить», — сказала я, — «потому что я тоже рада вновь встретиться с вами. Сегодня утром я испугалась, что мои воспоминания обманули меня, но нет, мне запомнились именно вы». «Я тоже уверен в своей памяти», — ответил он. Его голос снова стал теплым, как дыхание. Я взяла его руку и произнесла слова, какие говорят все женщины, пытаясь приобщиться к нежности. «Мне нравятся ваши руки». «А мне нравятся ваши». «Именно с их помощью вы мучаете мозг несчастных, беззащитных, больных. Доверьте мне, ваш, думаю, он в этом нуждается». «О, он грешит лишь в одном отношении». Наши руки не размыкались. Я с волнением смотрела на этот шаткий мостик, соединяющий наши жизни, и с пересохшим ртом задавалась вопросом, доведется ли мне узнать ласку этих рук. Молчание затянулось, и Броган предложил. «Хотите, вернемся послушать Биг Билли?» «Очень хочу». На улице он взял меня за руку. Я знала, что с минуты на минуту он обнимет меня. Груз этого тяжкого дня упал с моих плеч, и я, наконец, устремилась навстречу покою и радости. Внезапно он оставил мою руку. Широкая, незнакомая мне улыбка осветила его лицо. «Тедди». Мужчина и две женщины остановились и тоже радостно улыбнулись. В мгновение ока мы очутились за столиком какого-то унылого кафетерия. Все они говорили очень быстро, я ничего не понимала из их слов. Броган много смеялся, взгляд его оживился. Судя по виду, он испытывал облегчение, нарушив наше долгое уединение, что казалось естественным. Эти люди были его друзьями, им надо было рассказать друг другу множество всяких историй. А что общего было у нас с ним? Сидевшие рядом женщины были молоды и красивы, нравились ли они ему? Я сообразила, что в его жизни наверняка были молодые, красивые женщины. Как я могла испытывать такое страдание? Ведь мы еще не успели обменяться ни одним настоящим поцелуем. Но я страдала. Далеко, очень далеко, в глубине некоего туннеля, я видела один из запасных выходов, которые поутру казались мне такими надежными. Однако я слишком устала, чтобы дотащиться туда, пусть даже на коленях. Я попробовала прошептать, сколько сложностей из-за того, что не удается переспать с мужчиной. Однако и цинизм не помогал. Выглядеть так или иначе смешной, заслужить собственное одобрение или порицание, это уже не имело никакого значения. История эта разворачивалась не только со мной. Связанная по рукам и ногам, я была отдана на милость другого. Какое безумие! Я уже даже не понимала, что я приехала сюда искать. Наверняка надо было потерять разум, чтобы вообразить, будто мужчина, который был для меня ничем, мог что-то для меня сделать. «Сейчас же пойду спать», — решила я, когда на улице Броган снова взял меня за руку. «Я рад, что показал вам Тедди», — говорил он. «Это писатель-карманник, о котором я вам рассказывал, помните?» «Помню. А женщины, кто они?» «Я их не знаю», — Броган остановился на углу улицы. «Если трамвай не придет, мы возьмем такси». «Такси, — подумалось мне, — это наш последний шанс. Если придет трамвай, я отступлюсь, вернусь в гостиницу». С минуту тянувшуюся целую вечность я не спускала глаз с угрожающе поблескивающих рельсов. Броган остановил такси. «Садитесь». У меня не было времени сказать себе, теперь или никогда. Он уже прижимал меня к себе. Оковы из плоти сомкнулись на моих губах, язык жадно шарил у меня во рту, и тело мое восставало из мертвых. Я входила в бар, пошатываясь. Так должен был пошатываться воскресший Лазарь. Музыканты отдыхали, и Биг Билли подсел к нашему столику. Броган шутил с ним, глаза его блестели. Мне хотелось бы разделить его веселость, но меня обременяло мое обновленное тело. Оно было слишком громоздким, слишком горячим. Оркестр заиграл снова. Я рассеянно смотрела на одноногого с напомаженными волосами, исполнявшего чечетку. И рука моя, подносившая к губам стакан с виски, дрожала. Как поступит Броган? Что он скажет? Я же не сумею исторгнуть ни единого жеста, ни единого слова. По прошествии какого-то времени, показавшегося мне нескончаемо долгим, он оживленно спросил: «Вы хотите уйти?» «Да». «Хотите вернуться в гостиницу?» Шепотом, с трудом вырвавшимся из горла, мне удалось пробормотать: «Я не хочу расставаться с вами». «Я с вами тоже», — с улыбкой сказал он. В такси он снова поцеловал меня, потом спросил: «Вы согласитесь переночевать у меня?» «Конечно». Неужели он думал, что я выброшу на помойку это тело, которое он только что подарил мне? Я положила голову ему на плечо, и он обнял меня. В желтой кухне, где печь уже не гудела, он силой прижал меня к себе. «Анна, это сон. Весь день я был таким несчастным». «Несчастным? Это вы меня мучили, вы никак не решались поцеловать меня». «Я вас поцеловал. А вы вытерли платком мне подбородок. Я подумал, что я на ложном пути. Кто же целуется в зале? Надо было привести меня сюда». «Но вы требовали номер в гостинице. А я так хорошо все устроил, купил большой бифштекс на ужин и в 10 часов вечера собирался сказать: слишком поздно искать гостиницу. Я прекрасно все поняла, но я осторожна. Представьте себе, что мы не обрели бы друг друга. Как это не обрели? Я вас никогда не терял». Мы говорили, прильнув друг к другу, и я чувствовала на губах его дыхание. «Я так боялась, что приедет трамвай», — прошептала я. Он с гордостью засмеялся. «Я решил во что бы то ни стало взять такси». Он целовал мой лоб, глаза, щеки, и я чувствовала, что земля кружится. «Вы умираете от усталости, вам надо лечь», — сказал он. И удрученно добавил: «Ваш чемодан». «Он мне не нужен».